Зовом наступающей эпохи, ключом к ее пониманию, будет кооперация всех во всем, сотрудничество полное. Даже два человека, объединенные в совместных действиях и взаимопонимании, уже сила. Согласованный коллектив, большой или малый, сила, во много раз превосходящая сумму сил тех же людей, но взятых порознь. Именно в согласованности сила объединенных сознаний, в этом отличие гармонично согласованных групп от тех, где согласие отсутствует. Опыт всевозможных объединений на чем-то созидательном очень полезен. В объединении сила участников умножается взаимной поддержкой. Когда человечество станет одной дружной, объединенной семьей, преобразится планета и жизнь.